никогда так легко и бескорыстно не относился к окружающим, пока не покинул родной очаг и не поселился с этими амаликитянами. Риверс вздохнул и покачал головой. «Бедная матушка», — произнес он. «Наверное, мне следовало быть с ней поласковее. Но как бы ласков я ни был, это не могло изменить сути того, что она любила меня любовью собственницы, и того, что я не хотел быть ничьей собственностью, того, что она осталась в одиночестве, потеряла все, и того, что у меня появились новые друзья, того, что она была приверженкой гордого стоицизма, хотя ошибочно считала себя христианкой, и того, что я превратился в законченного язычника, и стоило мне забыть ее, а это случилось моментально, лишь только я отправлял в воскресенье еженедельную весточку, как я становился счастливейшим человеком. Да-да, счастливейшим. В ту пору моя жизнь напоминала эклогу, пересыпанную лирическими строчками. Поэзия была повсюду. Вез ли я Генри в стареньком Максвелле в лабораторию, подстригал ли лужайку, тащил ли Кетти под дождем всякую всячину из бакалейной лавки, меня окружала настоящая поэзия. Она была со мной и тогда, когда мы с Тимми ходили к станции глазеть на паровозы, и тогда, когда по весне я сопровождал Рут в поисках гусениц. Гусеницам у нее был профессиональный интерес, пояснил он, увидев мое удивление. Одна из сторон гробового синдрома. В реальной жизни гусеницы были ближе всего к Эдгару Аллану По. К Эдгару Аллану По? Ведь это трагедия, жизнью зовется, продекламировал он. И червь-победитель, там драмы герой. Так вот, в мае и июне вся округа прямо кишела червями-победителями. В наше время, подумал я вслух, это был бы не По, теперь она читала бы Спиляйна или какие-нибудь суперсадистские книжонки. Он кивнул в знак согласия. Все что угодно, самое длинное, лишь бы там хватало смерти. Смерть, повторил он, особенно жестокая, особенно вариант с разлагающимися трупами, для детей один из предметов жадного интереса. Тяга к ней почти так же велика, как тяга к куклам или конфетам или забавам с половыми органами. Смерти нужна детям, чтобы испытать особый отталкивающий восхитительный трепет. Нет, это не совсем верно. Она, как и все прочее, нужна им для того, чтобы придать особую форму трепету, который в них уже имеется. Помнишь, какими острыми были в детстве твои ощущения, как глубоко ты умел чувствовать? Что за восторг, малина со сливками, что за ужас, пучеглазая рыба? Ну а касторка — сущий ад. А какая это мука, когда приходится вставать и отвечать перед всем классом? Какое невыразимое счастье сидеть рядом с кучером, вдыхать запах лошадиного пота и кожи. Дорога уходит в бесконечность белой лентой, и кукурузные поля сменяются капустой, а когда проезжаешь мимо, кочные ее медленно распахиваются и складываются, словно огромные веера. В детстве ты полон насыщенным раствором чувства, ты носишь в себе смесь всех переживаний, но в непроявленном виде, в состоянии неопределенности. Иногда причиной кристаллизации служат внешние факторы, иногда твоя собственная фантазия. Тебе хочется добиться какого-нибудь особенно волнующего ощущения, и ты упорно трудишься сам над собой, пока не добудешь его. Ярко-розовый кристалл удовольствия или, к примеру, зеленый с кровавыми потоками, ком страха. Да, ведь страх — такое же волнующее переживание, как и прочее. Страх — это смешанное с опаской наслаждение. В 12 лет я охотно пугал себя ужасами смерти, адом из великопостных проповедей моего невезучего батюшки. А насколько сильнее могла запугать себя Рут? С одной стороны, сильнее запугать, а с другой — испытать гораздо более острый восторг. Мне кажется, таковы все девочки. Раствор чувства у них более концентрированный, чем наш. И они умеют скорее добывать большие и лучшие кристаллы самых разнообразных сортов. Не стоит и говорить, что тогда я ничего не смыслил в девочках-подростках. Но общение с Рут послужило богатой школой, даже чересчур богатой, как выяснилось впоследствии. Однако до этого мы еще доберемся. В общем, она помаленьку обучала меня тому, что должен знать о девочках каждый молодой человек. Она хорошо подготовила меня к будущему.